Варя. Обратная дорога не запомнилась ничем, кроме изматывающей жажды. Язык сделался шершавым, как у кошки. Варя с тоской вспоминала бальзам для губ, который таскала с собой всю зиму, а летом выложила, решив, что больше он не понадобится. А теперь губы высохли и потрескались, открыв множество крохотных язвочек. И Варя думала, попадись ей этот бальзам, съела бы без остатка. Переносить голод оказалось проще. Пустой желудок через некоторое время успокаивался и прекращал напоминать о себе протяжным бурлением. К тому же уставшие натруженные ступни гудели так, что порой думать о чем-то другом попросту не получалось. Намного хуже обстояли дела со сном. Измученный многочисленными стрессами, организм норовил отключиться прямо на ходу. Несколько раз Варя ловила себя на мысли, что спит и видит сон, и тогда она вздрагивала и украдкой до боли прикусывала кулак, потому что расслабляться было рано. До безопасных стен еще очень и очень далеко. Да и будет ли среди этих стен по-прежнему безопасно? Твердой уверенности у Вари не было, и от этого она чувствовала себя совершенно разбитой и несчастной. После всего, что она видела здесь, двор больше не казался ей тихой гаванью, домом престарелым для мифических существ и сущностей. Из уютного и волшебного места он внезапно превратился в брешь в обороне ее мира. Опасную лазейку, через которую может проникнуть нечто чудовищное. Нечто, не боящееся человека и готовое поспорить с ним за титул венца природы. Варя представляла, как через двор в ее мир заползают ночные твари с гиениями головами, способные принимать чужой облик, и ей становилось дурно. «Эй, ты в порядке?» Лена тихонько тронула ее за локоть. «А, да, пожалуй. Или нет, не знаю». Варя помедлила, раздумывая, стоит ли делиться своими страхами. «Мне не нравится, что все идет так легко». «Ничего себе легко! Я даже не знаю, что тогда сложно!» «Я не о том. Почему они не пытаются нас остановить? Обратный путь, как прогулка по набережной. Только достопримечательностей нет. И воздух не такой свежий». «Во-первых, до выхода еще далеко, так что не накаркай», — шутливо бросил через плечо идущий впереди Жан. И Варя поняла, что их разговор слышала вся группа. «А во-вторых, может, Славка прав, и мы им так нападали, что они с нами считаются и просто боятся нас трогать». «На перевалочном пункте 11 мертвых пауков. Еще в тоннеле 2, я сосчитал», — сказал Славка. «Но они нас даже не преследуют». «Преследуют еще как, просто ты не слышишь». Славка постучал себя пальцем по уху. «Они могут быть очень скрытными, но мне кажется, они нас просто провожают, чтобы мы убрались с их охотничьих угодий». «Охотничьи угодья», — задумчиво повторила Варя. «А на кого они здесь охотятся?» «Вообще, пауки могут долго обходиться без пищи. Даже в анабиоз впадает, чтобы меньше энергии тратить». «Не похоже, чтобы эти были в анабиозе. Так что вопрос открытый. И еще мне не дает покоя та гигантская тварь, которую ты видел. Их прародитель тоже должен чем-то питаться». «Ну, мы ведь не знаем, что там на дне. Может, пауки там крыс каких ловят или мышей?» «Ага, летучих», — скептически хмыкнула Варя. «Все, кто мог, сбежали отсюда. Все, кто не успел, стали едой для этих отвратительных тварей. Я думаю, они ищут новые, как ты сказал, охотничьи угодья». Некоторое время шли в жуткой тишине, такой плотной, что Варя наконец и сама различала далекие стрекочущие звуки, раздающиеся в оставленных ими тоннелях. «Ты хочешь сказать, что оно ищет проход в наш мир?» Голос Жана звучал твердо, как сталь, но слышалась в нем и крохотная нотка тревоги. «Было время подумать». Варя пожала плечами. «Теперь у меня новая гипотеза. А что, если ваша летучая мышь – это разведчик? Что, если ей дали сбежать?» И ее глазами увидели мир, полный беспечных двуногих существ, у которых нет ни когтей, ни клыков, и которые совершенно не видят в темноте. А вдруг чудовище вспомнило, как много веков назад эти двуногие существа сами приносили ему в жертву диких зверей, а иногда и своих соплеменников, а? «Да, но при чем тут мы?» – вступил в разговор Тоха. «Оно же нас пугало, меня так вообще чуть с ума не свело». «А вот это как раз вполне укладывается в мои догадки. Для него вы те, кто закрыл его глаза в нашем мире. Убил его вольного или невольного лазутчика. Именно вы, рыцари, для него – защитники человеческого мира. Оно не знает других, потому что другие с ним не соприкасались. Поэтому оно хотело уничтожить вас в первую очередь. Поэтому использует ваши слабые места. Такие есть у каждого из нас. Варя кивком указала на Лену. Та задумчиво сложила ладони, словно в молитве. «Да, оно прислало мне фото, то есть... Я хочу сказать... Ну, оно вряд ли умеет пользоваться мобильником, но я видела фото, как вас сейчас. В моей голове уж точно. Оно знало, чем меня подцепить, чтобы я привела к нему рыцарей». «Это пугает, если честно». Серый поспешил сменить тему, пока Лена не закопалась окончательно и не начала себя винить. «Но давайте рассуждать логически. Люди только кажутся беззащитными. Да отряд подготовленных бойцов с огнеметами испепелил бы тут всех за полчаса». «Все верно. Люди умеют драться. Вы доказали ему это как никто другой. Но подумайте еще вот над чем. Сколько времени пройдет, прежде чем люди опомнятся? Сколько времени, усилий и смертей понадобилось, чтобы поверили в летучую мышь? Я думать боюсь, что будет, если эта орда хлынет в наш мир. Они ведь вовсе не тупые. Они учатся и меняют тактику, приспосабливаются». Лена не случайно увидела то сообщение. Скорее всего, никакого сообщения и не было. Просто мозг трансформировал посыл в привычный код. Но как только вскрылась первая ловушка, оно стало плести другую и использовало заложников. Это очень, очень непростой враг. Да, рано или поздно мы дадим им бой. Но сколько народу погибнет, прежде чем люди там, наверху, прозреют? Варя понимала, что подняла болезненно пугающий вопрос. Точно так же она понимала, что здесь и сейчас решения у них нет. Полным-полно других более насущных проблем, первейшие из которых сводятся к простому выживанию. Но молчать, переваривая тревоги в себе, не было сил. Хотелось разделить свои страхи с... друзьями? Она вдруг поняла, что за это короткое время действительно впустила ребят в свою душу и уже давно в мысленных монологах называет их друзьями. Это она-то? Девочка-одиночка, со всеми милая и приветливая, но до определенной границы. Настоящих друзей Варя раньше заводила с трудом, а после появления в ее жизни двора задача эта стала практически невыполнимой. Приятелей было много, а настоящих друзей... Иногда ей казалось, что живущих во дворе чудовищ она понимает гораздо лучше, чем своих одноклассников. Живые покойники, кровопийцы, оборотни и совсем уж причудливые создания последние несколько лет заменяли ей и домашних питомцев, и мудрых наставников, и друзей. Живущая на перекрестке миров, Варя словно сама становилась реликтом, которому не было места среди людей. Варя обвела взглядом устало бредущий отряд. Настоящих друзей теперь целых шестеро, и неважно, считают ли они ее своим другом, хотя Варя была почти уверена, что считают. Отныне и далее для этих людей она расшибется в лепешку. Эта мысль успокаивала и отодвигала тревоги и заботы на задний план. И даже натертые мозоли, сбитые ступни, как будто беспокоили меньше. «А что это у нас там?» – прищурился Жан. «Никак выход близко». «Это что, ступеньки?» – восхитился остроглазый Славка. «Вот это да!» «Ребят!» – протянул Серый, вместе с Тохой, идущий замыкающим. «Похоже, нам нужно ускориться!» Все остановились, прислушиваясь. Шум и топот нарастали, словно за ними катилась горная лавина. И где-то в этой какофонии прорезались выкрики пересмешников, копирующие голоса дяди Гриши, Серого и, как показалось, Вари Ярика. «Похоже, они перестали с нами считаться, да?» «Вот тебе и нападали!» Жан скривился от досады. «Тоха, давай вперед! Шут его знает, что там на выходе может поджидать, будь осторожнее!» Тоха кивнул, включил фонарик на телефоне и, занеся цепь для удара, взлетел по ступенькам на самый верх. «Вроде чисто! Давайте сюда, скорее!» «Девочки вперед! Парни, следом за ними!» — скомандовал Жан. «Мы с Серым прикроем!» С трудом переставляя отяжелевшие ноги, Варя все же поминутно оглядывалась посмотреть, как там мальчишки. Жан и Серый отступали медленно, спиной вперед, тщательно нащупывая каждую ступеньку. Факелы в их руках летали, с угрожающим гудением разрезая воздух. Следом за мальчишками, щелкая зубами, поднималась многоногая мохнатая волна. Варя споткнулась и чуть не упала, когда заметила на одной из тварей лицо Ярика. «Да быстрее, что вы там копаетесь!» Долетел сверху голос Тохи, неожиданно злой и раздраженный. «Шевелите культяпками, а то без вас закроем!» Варя поднажала, и пуля вылетела в пещеру. Не удержалась на ногах, упала рядом с продавленным диваном и громко чихнула от пыли. Следом выбрались Ярик и Славка, а уже за ними, как чертики из табакерки, выскочили Серый и Жан. «Задвигай, задвигай!» – орал Жан, брызжа слюной. «Ты, улитка криворукая, заваливай вход!» Из дыры в полу доносились устрашающие звуки, но никто не появлялся. Мальчишки ругались, переворачивая диван, и в этом было что-то настолько глубоко неправильное, что Варя растерялась. Наконец, диван с грохотом рухнул на пол, закрыв с собой вход в тоннель и запечатав его ведьмиными чарами. «Ты!» – заверещал Серый, с вызовом глядя на Тоху снизу вверх. «Ты чего там орал? Бросить нас хотел!» «Да и надо было бросить!» – набычился Тоха. «Чуть из-за вас не погибли!» «Ребята!» – робко пробормотала Варя. «А чего, ребята?» – внезапно напустилась на нее Лена. «Это ты нас сюда затащила!» Все вдруг загалдели, выплескивая взаимные упреки. Настолько абсурдные и нелепые, что Варя не могла взять в толк. Как такое вообще можно было придумать? От ребят исходила неприкрытая злоба. Лишь самую малость, не переходящая в ненависть. Достаточно было небольшой искры, чтобы рвануло, и оскорбления переросли в драку. Багровый Тох уже наматывал на кулак цепь. Вены уже на шее вздулись от крика. Славка яростно тыкал Ярика пальцем в грудь. Лена размахивала руками перед лицом белого от гнева Сергея. Все кричали на всех. Варя отступила на шаг. Ей хотелось бежать со всех ног, подальше отсюда. Показалось на миг, что нет в пещере живых людей. Только паучий оборотни, нацепивший знакомые личины. Пауки в банке. За всем этим чудилась какая-то чужеродная сила. Варе казалось, что в воздухе витает невидимое щупальце. Тянется к ее голове, к мыслям. Чтобы отравить, подменить, озлобить. Она сделала еще шаг назад, повернулась и выскочила из пещеры на уступ. Всхлипывая, часто дыша, Варя уперлась руками в колени и так стояла, словно после сильнейшего удара в живот. За ее спиной галдели, не переставая. Отвратительные несправедливые укоры ранили сильнее, чем паучьи когти, оставляя след не на телах, но в душах. «А ведь это все из-за них», — подумала Варя. «Тоже мне рыцари. Герои с улицы Пушкина. Без меня они бы и шагу не сделали. Да лучше бы они все там остались, в этих тоннелях!» Холодные и безжалостные эти мысли были чужими. Воображаемое щупальце свернулось кольцом, захлестывая Варину шею. Стало нечем дышать. Нечто уродливое, древнехозяйничало у нее в голове, пропитывало мысли и чувства дымящимся ядом. Держась руками за горло, словно это могло ее защитить. Варя закружилась на месте, выискивая, где же прячется невидимый враг. Но стены были пусты, и потолок был пуст. И пусты были выступы, на которых раньше жили старые полубоги. И только туман поднимался с далекого дна, ватный, словно облако. «Со дна!» Варя осторожно перегнулась через край уступа и тут же отшатнулась, зажав рот ладонью. Медленно ощупывая уступ огромными ногами, по отвесной стене карабкался гигантский паук. Голова гиены хищно скалилась, и многочисленные глаза краснели в туманной дымке. И пусть Варя не видела глазами, но всеми фибрами ощущала, как тянутся от существа. Вьются и скользят черные тентакли. Или скорее, ловкие лапы. Опутывающий разум паутины лжи и злобы, выискивающий слабые места, чтобы ударить туда, где рвется. Первой мыслью было бежать, без оглядки, бросив всех, кто слишком медлителен. Но и эти мысли были пришлыми, навеянными злобным разумом чудовища. Варя взглянула на лестницу и похолодела. Ни одной скобы не осталось на месте. Не поджимая время, она бы смогла восстановить лестницу или даже... просто взобраться наверх без страховки, чтобы сбросить ребятам веревку. Но как раз времени у них и не было. Варя кинулась в пещеру, откуда, накаляясь все больше и больше, неслись разгневанные голоса. У себя в голове она строила неприступную крепость со рвами, башнями и огненной стеной. Как ни странно, но это помогало держать черные липкие нити, воображаемые паутины на расстоянии. В голове прояснилось. Враг отступил. Незаметно по стеночке Варя прошла мимо ссорящихся ребят и схватила рюкзак с фонариками и лампами. Она собиралась также незаметно выскользнуть, но Тоха схватил ее за руку, прибольно стиснув запястье. «Эй, это мой рюкзак, а ну положи на место!» «То, что ты его таскал, не делает его твоим!» — рявкнул Жан. «Ты еще и вор вдобавок!» Глядя в их искаженные злобой лица, Варя чуть не плакала. «Это не вы!» — бормотала она сквозь слезы. «Не вы!» Вырвавшись из захвата, Варя бросилась наружу. Ей казалось, что кто-нибудь бросится за ней, отберет рюкзак, и тогда ничего нельзя будет сделать, и все будет кончено. Но ребята, увлеченные грызней, продолжали осыпать друг друга взаимными упреками. Про Варю попросту забыли. Держать оборону в голове и одновременно что-то делать руками оказалось не так-то просто. Обычные движения давались с трудом, лямки рюкзака путались, защелки не желали открываться, завязки оказывались затянуты слишком туго. Руки тряслись, когда Варя, преодолев сопротивление собственного тела, вытащила керосиновую лампу. Ту самую летучую мышь. Они использовали ее всего раз. Но света лампа давала немного и быстро прогорала, так что быстро вернулась обратно в рюкзак. Но сейчас именно эта лампа была их единственной надеждой. Сорвав зубами крышку с пластиковой бутылки, Варя наполнила лампу керосином, открыла кран на полную, приподняла стеклянную колбу и поднесла к топливу дрожащий огонек зажигалки. Огонь жадно набросился на угощение. Варя торопливо спрятала его под колбой. «Держитесь, друзья, держитесь! Держись, воображаемая крепость!» Она вновь метнулась к краю площадки, легла на живот. Ползком высунулась вперед, нависнув над пропастью почти по пояс. Вот бы кто-нибудь держал сейчас за ноги, страховал, но нет никого. И только красные точки глаз, оценивающе смотрели на нее из пропасти. Красные глаза – последнее, что желаешь увидеть в темноте. Красные глаза – синоним самой смерти. Варя вытянула руку, удерживая керосинку на весу. Ничего не изменилось. Гигантский паук продолжал методично ползти наверх. Здесь для него был накрыт стол, и явства уже достаточно пропитались ненавистью. Он просто не видел крохотного огонька, нависшего над ним. Пальцы Вари разжались. На секунду ей показалось, что лампа, кувыркаясь и мигая, пролетит мимо или погаснет. Но случилось то, что должно было случиться. Словно брошенная метка рукой граната, керосинка разбилась о клыкастую морду. Полыхнуло пролившееся горючее. Яростный вопль прорезал тишину подземной пещеры. Чудовище завертело горящей головой, замахало свободными лапами, пытаясь сбить пламя. В голове у Вари сделалось просторно. Эта ненужная больше крепость рассыпалась, перестала существовать. Варя поспешно отползла обратно. Пока она поднималась, отряхивалась, пыталась унять бешено скачущее сердце. Из пещеры высыпались ребята. Они с недоумением оглядывали друг друга, Варю, пещеру, и, видимо, не очень понимали, что происходит. Тоха то и дело мотал головой, как огромный рыжий пес. Лена массировала виски. Славка стучал себе по уху, словно пытался избавиться от воды. В эту секунду Варе хотелось обнять их всех. Крепко-крепко, до хруста костей. И она бы так и сделала. Но зловещее черное присутствие никуда не делось. Оно больше не атаковало исподволь. Оно перло напролом, гоня перед собой волну ярости. «Оно здесь», — только и смогла вымолвить Варя. «Оно идет за нами». Один за другим ребята подходили к краю и замирали в ужасе. У Вари кружилась голова и подкашивались ноги. Но она нашла в себе силы встать рядом с друзьями. Паук подобрался уже совсем близко. Так, что можно было различить прилипшие к черепу обугленные волоски. Несколько глаз, выжженных огнем, погасли. Зато остальные горели ненавистью как никогда ярко. При виде Вари голова гиены распахнула пасть и протяжно завыла. «Надо бежать обратно!» Борясь с паникой, сказал Славка. «Мелкие пауки не смогли с нами справиться и выгнали нас к своему родителю!» Жан покачал головой. «Загонщики, вот они кто!» «Дорога назад закрыта!» «И керосина больше нет!» Варя сама удивилась обреченностью собственного голоса. «Нам нечем сражаться с такой громадиной!» Словно невидимое полотно на ребят опустилась смертельная апатия. Так жертва понимает, что бежать и дергаться нет смысла, это лишь продлевает агонию. Чуждая черная воля предлагает им сдаться, оставить сопротивление, и только резкие щелчки вдруг разрушили гнетущую тишину. Ярик щелкал пальцами, пытаясь что-то вспомнить или поймать ускользающую мысль. «Громадина! Точно! Точно!» воскликнул он наконец. «Как он может передвигаться по потолку, если он такой огромный? Помнишь, Славка? Ты сам сказал, законы физики не обманешь. Никаких гадил в нашем мире, ну...» Все непонимающе переглянулись. Славка захлопал глазами, соображая. Он легкий. А Ярик уже тащил от пещеры обломок скальной породы, острый и увесистый, с трудом прижимая его к груди двумя руками. Ярик подошел к краю и, не целясь, опрокинул камень вниз. 7 пар глаз проводили его полет. Затаив дыхание, ребята смотрели, как тяжелый снаряд врезается в покрытый грубым коротким волосом хитин, и восторженными криками встретили громкий хруст треснувшей оболочки. Паук замер. Звероподобная голова его ощерилась, и из пасти вырвался рассерженный рык. Но какой-то неуверенный. Словно чудовище впервые столкнулось с серьезным сопротивлением и задумалось. А по зубам ли ему эта добыча? «Быстро несите камни!» — закричал Ярик, и сам первым побежал за новым снарядом. Камней на уступе было разбросано в избытке. Мальчишки волокли к обрыву огромные обломки скалы и швыряли вниз. Лена и Варя носили камни поменьше. Но все равно с каждым новым снарядом, попавшим в цель, гигантский паук замедлялся и ревел от боли. Хрустел хитин, брызгала молочная белая слизь, однако чудовище упрямо ползло к своей цели. «Тоха, помоги мне!» Жан силой раскачивал огромный островерхий камень, казалось, растущий прямо из пола. «Серый!» Втроем рыцари сумели опрокинуть его на бок и тут же схватили обломок с трех сторон, пытаясь поднять. Ярик и Славка не стали ждать, пока их позовут, и тоже бросились на подмогу. «Скорее!» поторопила Лена. «Он уже близко!» Пыхтя от натуги, мальчишки подтащили тяжелый камень к самому краю. Жан сел на пол, уперся в камень ногами. «А теперь все вместе! Давайте!» Места у основания хватило не всем. Итоха надавил на камень ладонями, вкладывая весь свой немаленький вес. Камень качнулся раз, другой и полетел вниз. Следом едва не свалился Итоха, но 6 пар рук вцепились в него и не отдали жадной бездне. Снизу долетел громкий звук, в котором хруст слился с чавканьем. Все торопливо подползли к обрыву. В полете снаряд удачно развернулся, и острой частью вонзился прямиком в голову твари. Выглядело это так, словно на месте головы гиены вдруг вырос каменный конус. Из трещин в панцире толчками вытекала белесая жидкость. Передняя нога потянулась вверх. Выше, еще выше. Загребла воздух. Коснулась отвесной стены и бессильно опала. Следом расслабились остальные ноги. Когти проскрежетали по камню, и уродливое раздутое тело кануло в поднимающееся со дна тумане. С ним исчезла и черная воля, пропитывающая страхом все вокруг. Ребята молчали, словно боясь неосторожным звуком спугнуть удачу. Варя оглядела их всех и каждого в отдельности. Лица ребят растекались, плавились. И Варя понимала, что плачет, но ей все равно. Это были хорошие, чистые слезы.